Наказание. Понятие и цели наказания. Наказание, назначаемая по приговору суда, мера государственного принуждения, заключающаяся в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод виновного в преступлении лица. Сущность наказания состоит в осуждении от имени государства виновного и лишении или ограничении его прав и свобод. Признаки наказания. Назначается лицу, признанному виновным в совершении преступления. Назначается по приговору суда. Является мерой государственного принуждения. Заключается в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод виновного лица. Влечет судимость. Указанными признаками наказание отличается от иных мер государственного принуждения и общественного воздействия. Цель наказания – это тот желаемый результат, к которому должно привести правильно и справедливо назначенное наказание. Целями наказания Уголовный кодекс, часть 2 статьи 43, признает восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. Наказание является справедливым, если оно соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не должен подвергаться наказанию дважды за одно и то же преступление. Исправление осужденного означает превращение виновного в законопослушного гражданина. Предупреждение преступления в теории уголовного права подразделяется на общее и специальное. Первое заключается в предупреждении совершения новых преступлений другими лицами, а второе – в предупреждении совершения преступления самим осужденным. Система и виды наказаний. Система наказаний, предусмотренный уголовным законом внутренне упорядоченный, исчерпывающий перечень видов наказаний. В основу системы наказаний положен критерий их сравнительной тяжести, строгости. Она построена по принципу не менее строгого наказания к более строгому наказанию. Уголовный кодекс Российской Федерации перечисляет 12 видов наказания. Существуют различные классификации наказаний. В литературе их подразделяют на следующие виды: наказания, связанные с лишением свободы, наказания, не связанные с лишением свободы, смертная казнь. В Уголовном кодексе статья 44. Все виды наказаний делятся на три группы. Первое – основные наказания. Второе – дополнительные наказания. Третье – наказания, которые могут быть как основными, так и дополнительными. Статья 45 Уголовного кодекса. Основными наказаниями являются обязательные работы, исправительные работы, ограничения по военной службе, ограничения свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь. Дополнительным видом наказания является лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. В качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний применяются штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В качестве дополнительного наказания штраф может назначаться только в случаях, предусмотренных особенной частью Уголовного кодекса, а лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не только в этих случаях. При назначении наказания по статьям Уголовного закона, предусматривающим возможность применения дополнительного наказания по усмотрению суда, в приговоре следует указать основание его применения с приведением соответствующих мотивов. Если закон, по которому квалифицируют совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, например, часть 1 статьи 290 Уголовного кодекса, то его неприменение судом допускается лишь при наличии условий, предусмотренных статьей 64 Уголовного кодекса, и должно быть мотивировано в приговоре со ссылкой на указанную статью. При назначении лицу в качестве основного наказания штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания. Положение Уголовного кодекса о наказаниях в виде обязательных работ, ограничение свободы и ареста вводится в действие по мере создания необходимых условий для исполнения этих видов наказаний. Но при этом о наказании в виде обязательных работ не позднее 2004 года, о наказании в виде ограничения свободы не позднее 2005 года, о наказании в виде ареста не позднее 2006 года. На сегодняшний день введены в действие лишь положения об обязательных работах. В связи со вступлением Российской Федерации в Совет Европы Россия приняла на себя обязательство о поэтапной отмене смертной казни. Указом президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года номер 724 смертная казнь не приводится в исполнение. Сроки большинства наказаний исчисляются в месяцах и годах, а обязательных работ – в часах. Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части и ареста из расчета «один день за один день». Ограничение свободы из расчета «один день за два дня». Исправительных работ и ограничения по военной службе из расчета «один день за три дня». Обязательных работ из расчета «один день за 8 часов». Штраф. Статья 46 Уголовного кодекса. Это денежное взыскание, налагаемое в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом, от 2500 до 1 миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 недель до 5 лет. Иной доход – это любой подлежащий в соответствии с действующим законодательством налогообложению доход. Штраф в размере от 500 тысяч рублей или заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше 3 лет назначается только за тяжкое или особо тяжкое преступление в случаях, специально предусмотренных статьями особенной части Уголовного кодекса. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом этих же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до 3 лет. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа как основного наказания он заменяется в пределах санкции соответствующей статьи особенной части Уголовного кодекса. Уклонение считается злостным, если лицо не уплатило штраф в установленный Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации срок в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии со статьей 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Например, имущество осужденного может быть описано и реализовано, а суммы, полученные от его реализации, зачтены в счет уплаты штрафа. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, статья 47 Уголовного кодекса, заключается в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления. Конкретный вид таких должностей должен быть указан в приговоре. Запрещение заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. Вид такой деятельности следует конкретизировать в приговоре. То обстоятельство, что к моменту вынесения приговора лицо не занимало определенной должности или не занималось определенной деятельностью, не лишает суд право назначить данное наказание. Устанавливается на срок от 1 года до 5 лет в качестве основного вида наказания, от 6 месяцев до 3 лет в качестве дополнительного вида наказания, от 6 месяцев до 20 лет в качестве дополнительного вида наказания, в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса. В качестве дополнительного вида наказания назначается и тогда, когда оно не предусмотрено статьей особенной части Уголовного кодекса, если суд признает невозможным сохранение за виновным права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Исчисляется с момента вступления приговора в силу в случае назначения в качестве дополнительного наказания при условном осуждении к обязательным работам, исправительным работам. Исчисляется с момента отбытия, ограничения свободы, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишение свободы, лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, статья 48 Уголовного кодекса, обязательные условия назначения, совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и учет личности виновного. В санкциях статей особенной части Уголовного кодекса оно не предусмотрено. Его назначение является правом суда. Обязательные работы. Статья 49 Уголовного кодекса. Это общественно полезные работы, вид которых определяется органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, выполняемые бесплатно, в свободное от основной работы или учебы время, на определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями объемах, устанавливается на срок от 60 до 240 часов и отбывается не свыше 4 часов в день, не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. В случае злостного уклонения от обязательных работ они заменяются ограничением свободы, арестом или лишением свободы. Время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока нового наказания из расчета 1 день ограничения свободы, ареста или лишения свободы за 8 часов обязательных работ. При решении вопроса о том, является ли злостным уклонение от отбывания обязательных, а также исправительных работ, судам необходимо проверять обоснованность применения к осужденному уголовно-исполнительной инспекции предупреждений, статьи 29 и 46 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, выяснить причины повторного нарушения порядка и условий отбывания наказаний после объявления осужденному предупреждения в письменном виде, а также другие обязательства, свидетельствующие о нежелании осужденного работать, появление на работе в нетрезвом состоянии, прогулы, увольнение с работы, уклонение от обязанности сообщить об изменении места работы и места жительства в течение 10 дней, невыход более 2 раз в течение месяца на обязательные работы без уважительных причин и тому подобное. Положения Уголовного кодекса о наказании в виде обязательных работ введены в действие с 10 января 2005 года. Вместе с тем, следует иметь в виду, что это наказание может быть назначено и за преступления, совершенные до 10 января 2005 года. Исправительные работы. Статья 50 Уголовного кодекса. Назначаются осужденному, не имеющему основного места работы, с удержанием из его заработной платы в доход государства в пределах от 5 до 20%. Устанавливаются на срок от 2 месяцев до 2 лет. Отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказание в виде исправительных работ, но в районе места жительства осужденного. Не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. В случае злостного уклонения от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание ограничением свободы, арестом или лишением свободы из расчета 1 день ограничения свободы за 1 день исправительных работ, 1 день ареста за 2 дня исправительных работ, 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ. По мнению Конституционного суда Российской Федерации, сформулировав в части 4 статьи 50 Уголовного кодекса правило, согласно которому в случае злостного уклонения лица, осужденного к исправительным работам от отбывания назначенного ему наказания, суд может заменить неотбытые наказания ограничением свободы, арестом или лишением свободы законодатель не вышел за пределы своих полномочий. Данная норма во взаимосвязи со статьями 3, 4, 5, 6 и 7 Уголовного кодекса, закрепляющими принципы законности, равенства граждан перед законом и судом, ответственности лишь за виновные действия, справедливости и гуманизма, не допускает ни назначения нового наказания за преступление, за которое лицо ранее было осуждено, ни назначения самостоятельного наказания за не являющееся преступлением уклонение от отбывания исправительных работ. Она лишь предусматривает замену назначенного по приговору суда и неисполняемого осужденным наказания его эквивалентом, использование которого может быть осуществлено принудительно. При этом решение, принимаемое судом, в соответствии с частью 4 статьи 50 Уголовного кодекса, не может быть произвольным, а должно основываться на учете как характера преступления, за которое лицо осуждено, так и его личности, а также причин, по которым назначенное судом наказание не исполнялось. Ограничение по военной службе. Статья 51 Уголовного кодекса. Назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту с удержанием из его денежного довольствия в доход государства в размере не свыше 20%. На срок от 3 месяцев до 2 лет. В случаях, предусмотренных соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса, за преступления против военной службы или за иные преступления, вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса. Во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен в должности, в воинском звании. Срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет. Ограничение свободы. Статья 53 Уголовного кодекса. Заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения приговора 18-летнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. Назначается лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости, на срок от 1 года до 3 лет. Лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, на срок от 1 года до 5 лет. В случае замены обязательных или исправительных работ на ограничение свободы на срок менее 1 года. Не назначается лицам, признанным инвалидами первой и второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, женщинам, достигшим 55-летнего возраста, мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Заменяется в случае злостного уклонения от его отбывания лишением свободы на срок назначенного судом ограничения свободы. Во время отбывания ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета 1 день лишения свободы за 1 день ограничения свободы. Арест. Статья 54 Уголовного кодекса. Заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества на срок от 1 до 6 месяцев. Менее 1 месяца в случае замены обязательных или исправительных работ арестом. Не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 16-летнего возраста, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, военнослужащие арест отбывают на гаупвахте. содержание в дисциплинарной воинской части, статья 55 Уголовного кодекса. Назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Устанавливается на срок от 3 месяцев до 2 лет. За совершение преступлений против военной службы, за иные преступления, когда характер преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не свыше 2 лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок из расчета 1 день лишения свободы за 1 день содержания в воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Статья 56 Уголовного кодекса. Заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещение в воспитательную колонию, помещение в лечебное исправительное учреждение, помещение в исправительную колонию общего, строгого или особого режима, либо в тюрьму. Устанавливается на срок от 2 месяцев до 20 лет, до 25 лет при назначении лишения свободы по совокупности преступлений и до 30 лет при его назначении по совокупности приговоров. Пожизненное лишение свободы. Статья 57 Уголовного кодекса. Устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности. Не назначается женщинам, лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста, содержащиеся в части 2 статьи 57 Уголовного кодекса запрет назначать пожизненное лишение свободы перечисленным в ней категориям лиц, основывается на вытекающей из принципов справедливости и гуманизма необходимости учета в уголовном законе социальных, возрастных и физиологических особенностей различных категорий лиц в целях обеспечения более полного и эффективного решения задач, которые стоят перед уголовным наказанием в демократическом правовом государстве. Отбывание лишения свободы назначается согласно статье 58 Уголовного кодекса в колониях-поселениях лицам, осужденным за неосторожные преступления, лицам, осужденным за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, в исправительных колониях общего режима мужчинам, осужденным за тяжкие преступления, ранее не отбывавшим лишение свободы, женщинам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива, в исправительных колониях строгого режима, мужчинам, осужденным за особо тяжкие преступления, ранее не отбывавшим лишение свободы, мужчинам при рецидиве и опасном рецидиве, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, в исправительных колониях особого режима, мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, мужчинам при особо опасном рецидиве преступлений, в тюрьме часть срока наказания, мужчинам, осужденным за особо тяжкие преступления, к лишению свободы на срок свыше 5 лет, мужчинам при особо опасном рецидиве преступлений, в воспитательных колониях лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 18-летнего возраста. К числу учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, отнесены также лечебные исправительные учреждения, в которых в соответствии с частью 2 статьи 101 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации отбывают наказание осужденные, больные открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией. При осуждении таких лиц им должен назначаться вид исправительного учреждения в соответствии со статьей 58 Уголовного кодекса. Закон не предусматривает возможности назначения того или иного вида исправительной колонии по усмотрению суда. Исключением являются случаи, когда суд вправе назначить осужденным мужчинам и женщинам за умышленное преступление небольшой или средней тяжести, если они ранее не отбывали наказание в виде лишения свободы, или за преступление, совершенное по неосторожности, отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима вместо колонии поселения с приведением в приговоре мотивов принятого решения. Пункт А, части 1 статьи 58 Уголовного кодекса. Обстоятельства, характеризующие личность виновного, которые должны учитываться судом при решении вопроса о назначении ему отбывания наказания в колонии-поселении или в исправительной колонии общего режима, могут касаться его поведения до совершения преступления, наличия судимости и характера ранее совершенных преступлений, поведение в следственном изоляторе, в исправительной колонии, если ранее лицо отбывало лишение свободы, для лица, совершившего преступление по неосторожности, а также данных о состоянии здоровья и нуждаемости в применении принудительных мер медицинского характера, наличие несовершеннолетних детей и других обстоятельств. Ранее отбывавшим лишение свободы следует считать лицо, которое за совершенное им в прошлом преступление было осуждено к наказанию в виде лишения свободы и отбывало его в исправительной колонии, тюрьме, лечебном исправительном учреждении, лечебно-профилактическом учреждении, статья 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, либо в следственном изоляторе для производства следственных действий, участие в судебном разбирательстве или в связи с составлением для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, статьи 77, 77.1 и 77.2 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если судимость за это преступление не была снята или погашена на момент совершения нового преступления. К ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, в частности, относится также первое – лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое по основаниям, изложенным в частях 3-й, 4 и 5 статьи 74 Уголовного кодекса, было направлено для отбывания лишения свободы в исправительное учреждение. Второе. Осужденная к лишению свободы женщина, которая по отбытии части срока наказания была освобождена из исправительного учреждения с предоставлением отсрочки отбывания наказания в соответствии со статьей 82 Уголовного кодекса. Третье. Лицо, осужденное к лишению свободы, которое по отбытии части срока наказания освобождено из мест лишения свободы условно-досрочно, либо по амнистии, в порядке помилования, по болезни, статья 81 Уголовного кодекса, либо которому оставшаяся неотбытая часть лишения свободы заменена более мягким видом наказания. Четвертое. Лицо, осужденное к лишению свободы по приговору суда другого государства, включая страну-участницу Содружества независимых государств, которое в связи с последующей передачей его в Россию для дальнейшего отбывания наказания отбывало лишение свободы в исправительном учреждении Российской Федерации в соответствии с судебным решением о принятии приговора к исполнению, а также лицо, имеющее судимость по приговорам других стран, участниц Содружества независимых государств до прекращения существования СССР. Не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы первое – лицо, осуждавшееся к наказанию в виде исправительных работ или ограничения свободы, которому по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 50 и частью 4 статьи 53 Уголовного кодекса, эти виды наказаний были заменены лишением свободы. Второе. Лицо, которому за совершенное преступление суд в соответствии с частью 2 статьи 55 Уголовного кодекса вместо лишение свободы назначил наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части. Третье. Лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору суда, если в отношении него приговор отменен в порядке надзора с прекращением дела, либо изменен и назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или применено условное осуждение к лишению свободы. Четвертое. Осуждавшееся к лишению свободы лицо, но фактически не отбывавшее наказание в исправительных учреждениях в связи с применением к нему амнистии или освобождением от отбывания наказания в порядке помилования, либо неприведением в исполнение приговора в случаях истечения установленных законом сроков давности обвинительного приговора, согласно статье 83 Уголовного кодекса. Пятое. Лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, в случае его осуждения к лишению свободы за преступление, совершенное до вынесения первого приговора. Шестое. Лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в местах лишения свободы за деяние, преступность и наказуемость которых устранена действующим законом, а равно если действующим законом за их совершение не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Седьмое. Лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы в пределах срока нахождения его под стражей в качестве меры пресечения, поскольку оно не отбывало наказание в исправительном учреждении. Следует иметь в виду, что изменение вида исправительного учреждения осужденным во время отбывания ими лишения свободы производится судьей по представлению администрации исправительного учреждения на основании части 2 и 4 статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. При необоснованном назначении судом первой инстанции вида исправительной колонии с более строгим режимом, чем предусмотрено законом, либо в случае назначения вида исправительного учреждения вышестоящий суд, рассматривая дело в апелляционном или кассационном порядке, либо в порядке надзора, должен назначить осужденному исправительную колонию в соответствии с законом. В случае неправильного назначения осужденному вида исправительной колонии с менее строгим режимом кассационная инстанция по протесту прокурора или жалобе потерпевшего, а равно надзорная инстанция в течение 1 года по вступлении приговора в законную силу при наличии протеста прокурора отменяет приговор в этой части, и направляет дело на новое судебное рассмотрение для назначения соответствующего вида исправительной колонии. Смертная казнь. Статья 59 Уголовного кодекса. Как исключительная мера наказания может быть установлена за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. В порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 25 лет. Не назначается женщинам, лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста. С момента вступления в силу постановления Конституционного суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года номер 3П и до введения в действие соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не может, независимо от того, рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией в составе 3 профессиональных судей или судом в составе судьи и 2 народных заседателей. Назначение наказания. Общее начало назначения наказания – это требования, правила, которыми руководствуется суд, назначая наказание. Согласно статье 60 Уголовного кодекса, они заключаются в том, что первое – справедливое наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей статьей, особенной части Уголовного кодекса. Второе – наказание назначается с учетом положений общей части Уголовного кодекса. Третье – более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Четвертое. При назначении наказания учитываются: а) характер и степень общественной опасности преступления, б) личность виновного, в) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, г) влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Смягчающими обстоятельствами Уголовный кодекс, статья 61, признает: а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств, б) несовершеннолетие виновного, в) беременность, г) наличие малолетних детей у виновного, д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости, ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления. К. Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления. Добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления. Иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. Если совершению преступления несовершеннолетним предшествовало неправомерное или провоцирующее поведение взрослых лиц, в том числе признанных потерпевшими по делу, суд вправе признать это обстоятельство смягчающим наказание виновного, а также направить в необходимых случаях частные определения по месту работы или жительства указанных лиц. Следует также учитывать, что согласно пункту Е части 1 статьи 61 Уголовного кодекса к обстоятельствам, смягчающим наказание, относится совершение преступлений в результате физического или психического принуждения, не исключающего преступность деяния, либо в силу материальной, служебной или иной зависимости несовершеннолетнего, в связи с чем при выяснении судом факта вовлечения его в совершение преступления взрослыми следует решать вопрос о характере примененного в отношении несовершеннолетнего физического или психического принуждения. При этом судам необходимо устанавливать, что такая зависимость или принуждение имели место реально, а сами преступные действия несовершеннолетнего являлись вынужденными, поскольку его воля была подавлена неправомерными действиями взрослого, вовлекшего несовершеннолетнего в совершение преступления. Явка с повинной в качестве обстоятельства смягчающего наказания учитывается в тех случаях, когда лицо в устном или письменном виде добровольно сообщило органу, осуществляющему уголовное преследование, о совершенном им или с его участием преступлении. Статья 142 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Сообщение о преступлении, сделанное лицом после его задержания по подозрению в совершении преступления, не исключает признание этого сообщения в качестве смягчающего наказания обстоятельства. Если же органы следствия располагали сведениями о преступлении, показаниями потерпевших, свидетелей, процессуальными документами и тому подобное, и задержанному лицу было известно об этом, то подтверждение им факта участия в совершении преступления не может расцениваться как явка с повинной, а признается в качестве иного смягчающего наказания обстоятельства, например, изобличение других участников преступления. Если сообщение лица о совершенном с его участием преступлении в совокупности с другими доказательствами положено судом в основу обвинительного приговора, то данное сообщение может рассматриваться как явка с повинной и в том случае, когда лицо в ходе предварительного расследования или в судебном заседании изменило свои показания. Сообщение лица, задержанного по подозрению в совершении конкретного преступления, об иных совершенных им преступлениях, известных органам уголовного преследования, следует признать как явку с повинной и учитывать при назначении наказания при осуждении за эти преступления. При совокупности совершенных преступлений явка с повинной как обстоятельство, смягчающее наказание, учитывается при назначении наказания за преступление, в связи с которым лицо явилось с повинной. перечень смягчающих обстоятельств не является исчерпывающим. При назначении наказания суд вправе учитывать в качестве смягчающих и другие, не указанные в Уголовном кодексе, обстоятельства. Обстоятельства, смягчающие наказание, признаются таковыми с учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела. Например, наличие малолетних детей у виновного не может расцениваться как смягчающее наказание обстоятельства. Пункт Г части 1 статьи 61 Уголовного кодекса. Если осужденный совершил преступление в отношении своего ребенка, либо лишен родительских прав. Во всяком случае, непризнание обстоятельства смягчающим наказание должно быть мотивировано в описательно-мотивировочной части приговора. Отягчающими наказание обстоятельствами Уголовный кодекс, статья 63, признает: а. Рецидив преступлений. Б. Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. В. Совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества, преступной организации. Г. Особо активная роль в совершении преступления. Д. Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Е. Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Е1. Совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Ж. Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. З. Совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица, либо лица, находящегося в зависимости от виновного. И. Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего. К. Совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического принуждения. Л. Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках. М. Совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора. Н. Совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти. Данный перечень является исчерпывающим, поэтому суд не вправе учитывать в качестве отягчающих наказания иные, не предусмотренные в Уголовном кодексе, обстоятельства, например, совершение лицом преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ. Если смягчающее или отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей особенной частью Уголовного кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. Уголовный кодекс предусматривает четыре способа смягчения наказания. Первый. Назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса. Второй. Назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса. Третий. Отказ от назначения дополнительного вида наказания, предусмотренного статьей особенной части Уголовного кодекса в качестве обязательного. Четвертое. Ограничение верхнего предела более строгого наказания по сравнению с тем, что предусмотрено соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса. Основаниями для применения первых трех способов смягчения наказания являются: а. Наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Б. Активное содействие участника группового преступления раскрытию этого преступления. Статья 64 Уголовного кодекса. С учетом правил, содержащихся в статье 64 Уголовного кодекса, может быть назначен любой более мягкий вид основного наказания, не указанный в санкции соответствующей статьи особенной части Уголовного кодекса. При этом их срок и размер не могут быть ниже установленных соответствующими статьями общей части Уголовного кодекса минимальных срока и размера применительно для каждого вида уголовного наказания. По смыслу части 1 статьи 64 Уголовного кодекса назначению более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, не препятствует наличие в санкции статьи особенной части Уголовного кодекса, по которой лицо признано виновным альтернативных более мягких видов наказаний. Например, часть 2 статьи 158, часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса. Четвертый способ смягчения наказания выражается в следующем. Первое. Срок или размер наказания, согласно статье 62 Уголовного кодекса, не могут превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса, при наличии смягчающих обстоятельств хотя бы одного, предусмотренных пунктом И или К части 1 статьи 61 Уголовного кодекса, и отсутствие отягчающих обстоятельств. Эти положения не применяются, если статьей особенной части Уголовного кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В таком случае наказание назначается в пределах санкции соответствующей статьи особенной части Уголовного кодекса. Применяя положение статьи 62 Уголовного кодекса следует иметь в виду, что при установлении смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом И или К части 1 статьи 61 Уголовного кодекса и при наличии оснований, указанных в статье 64 Уголовного кодекса, суд вправе с учетом конкретных обстоятельств по делу и данных о личности виновного назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за конкретное преступление. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом И части 1 статьи 61 Уголовного кодекса, и отсутствие отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размеры наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса. Эти положения не применяются, если соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В таком случае срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса. Второе. Срок или размер наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, согласно статье 65 Уголовного кодекса, не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления. Смертная казнь или пожизненное лишение свободы не применяются. Обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются. Третье. Согласно статье 66 Уголовного кодекса, срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины, а за покушение на преступление 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса за оконченное преступление. При назначении наказания учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Смертная казнь или пожизненное лишение свободы не назначаются. Уголовный кодекс предусматривает обязательное усиление наказания в 4 случаях. Первый. За преступление, совершенное в соучастии. Статья 67. Второй. За рецидив преступлений. Статья 68. Третий. За совокупность преступлений. Статья 69. Четвертое. За совокупность приговоров. Статья 70. При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, статья 67 Уголовного кодекса учитываются: а. Характер и степень фактического участия лица в его совершении. Б. Значение этого участия для достижения цели преступления. В. Его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда. При назначении наказаний при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве статья 68 Уголовного кодекса преступлений учитываются: а. Характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений. Б. Обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. В. Характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее 1/3 части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Менее 1/3 части только при наличии смягчающих наказания обстоятельств, но в пределах санкции соответствующей статьи особенной части Уголовного кодекса. При признании лица виновным в совершении нескольких преступлений при любом виде рецидива наказание за каждое из них должно назначаться, исходя из правил, установленных статьей 68 Уголовного кодекса. А по совокупности преступлений или совокупности приговоров в соответствии со статьей 69 или статьей 70 Уголовного кодекса. При совокупности преступлений статья 69 Уголовного кодекса наказание назначается отдельно за каждое преступление. Если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой и средней тяжести, то окончательное наказание назначается путем: первое – поглощение менее строгого наказания более строгим наказанием, либо второе – частичного или полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более чем на 1/2 максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем сложения полного или частичного наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем на 1/2 максимальный срок лишения свободы, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Если лицо совершило несколько неоконченных преступлений, то за каждое из них назначается наказание в соответствии со статьей 66 Уголовного кодекса. Окончательное наказание при этом не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, которое может быть назначено по указанным правилам за наиболее тяжкое из совершенных неоконченных преступлений. К основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные виды наказаний при их сложении в пределах максимального срока или размера, предусмотренного общей частью Уголовного кодекса. Однако дополнительное наказание не может быть определено по совокупности преступлений, если оно не назначено ни за одно из преступлений, входящих в совокупность. В случае, когда за два или более преступления наряду с основным наказанием назначается один и тот же вид дополнительного наказания, окончательный его срок или размер при частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимальный срок или размер, предусмотренный для данного вида наказаний общей частью Уголовного кодекса. Если же за различные преступления, входящие в совокупность, судом назначены разные виды дополнительного наказания, то они с приведением соответствующих размеров и сроков должны быть указаны в приговоре и при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений. Срок или размер дополнительного наказания, назначенного по совокупности преступлений или по совокупности приговоров, не может превышать максимальный срок или размер, предусмотренный соответствующей статьей общей части Уголовного кодекса. По тем же правилам статья 69 Уголовного кодекса назначается наказание, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора по первому делу. В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору. Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций вправе переквалифицировать преступное деяние с одной статьи на несколько других статей или частей статей Уголовного закона, предусматривающих ответственность за менее тяжкие преступления, если этим не ухудшается положение осужденного и не нарушается его право на защиту. При этом наказание, назначенное по совокупности преступлений, не может быть более строгим, чем максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи Уголовного кодекса, по которой было квалифицировано деяние в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении, обвинительном акте. При назначении наказания по совокупности приговоров статья 70 Уголовного кодекса к наказанию, назначенному по последнему приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору. Неотбытым наказанием следует считать весь срок назначенного наказания по предыдущему приговору при условном осуждении. Срок, на который осужденный был фактически условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания. Назначенное наказание, которое отсрочено в порядке статьи 82 Уголовного кодекса. Неотбытое по предыдущему приговору, либо назначенное по новому приговору дополнительное наказание, присоединяется к основному наказанию, назначенному по совокупности приговоров. Если новое преступление совершено лицом после замены ему лишения свободы по первому приговору более мягким видом наказания на основании статьи 80 Уголовного кодекса, либо в порядке помилования или амнистии, ко вновь назначенному наказанию по второму приговору присоединяется неотбытая часть более мягкого наказания. При совершении лицом нового преступления после провозглашения приговора за предыдущее преступление судам следует исходить из того, что поскольку вынесение приговора завершается его публичным провозглашением, правило назначения наказания по совокупности приговоров, статья 70 Уголовного кодекса, применяются и в случае, когда на момент совершения осужденным лицом нового преступления первый приговор не вступил в законную силу. Окончательное наказание, кроме лишения свободы, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказаний общей частью Уголовного кодекса. Окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 30 лет. Окончательное наказание должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору. При сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствуют. Первое. Один день ареста или содержания в дисциплинарной воинской части. Второе. Два дня ограничения свободы. Третье. Три дня исправительных работ или ограничения по военной службе. Четвертое. 8 часов обязательных работ. При сложении с ограничением свободы, арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, лишением свободы самостоятельно исполняются: первое — штраф. Второе. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Третье. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.